Глава 45. Халиль смотрел на Хаят и впервые за все время задумался, а так ли она честна с ним. Взглянул на Алису, работающую наравне с другими женщинами, а потом на красиво одетую и обвешанную золотом Хаят, и ощутил этот контраст. «Хаят, это ты подарила дом предателю Кариму и его сестре? Ты взяла его на работу?» Спросил неожиданно для нее, и первая жена вскинула на него большие глаза. «Да, мой господин, это я им помогла в свое время. Они сироты. Я не знала, что он предаст тебя. Прости меня за эту оплошность». Халиль замолчал, снова уставился на Алису, порхающую, как красивая бабочка. «Я не верю, что она предала меня». «Но, Халиль, разве ты не видел все сам? Разве не поймал ее у него в доме?» «Я тебя не понимаю. Ты сослал ее сюда в наказание за предательство, а сам только здесь и проводишь время. Прости, я не имею права тебе указывать, но ты поступаешь». «Как? Как я поступаю? Глупо? А что, если я ее люблю?» Хаят дернулась, как от удара. Поджала губы и отвернулась. В глазах ее заблестели слезы. «А я люблю тебя и никогда тебя не предавала. Я тоже заслуживаю частичку твоей любви». «Спасибо, что привезла помощь. Можешь возвращаться во дворец». «Почему ты меня прогоняешь?» «Тебе больше нечего здесь делать. Ты же не станешь, как Алиса, отстирывать кровь с одежды». «Не сравнивай меня с ней. Она всего лишь русская рабыня, которую тебе подарили на день рождения. А я твоя первая жена». «Ты госпожа. Вот и езжай во дворец. Следи за порядком там». Хаят прильнула к нему, поцеловала в губы, на миг застыв в такой позе. «Я люблю тебя, Халиль», — прошептала ему в губы. «Спасибо, Хаят». Он молча следил за тем, как первая жена уезжает, а потом вернул свое внимание Алисе. Та трудилась, не покладая рук. Иногда вытирала тыльной стороной ладони пот со лба и продолжала работать. «Алиса!» Позвал ее, а она дернулась и подняла на него глаза. «Иди сюда». Она оставила тряпки, зашагала к нему. «Где твоя благородная женушка? Уже укатила?» «Не захотела нам помочь. Побоялась испортить маникюр». Он опустил глаза на ее руки, красные и в ранках. Опустил глаза на песок. «Иди отдохни. Ты целый день под солнцем». «Мне не нужны твои поблажки. Я буду работать, как и остальные». «Не спорь со мной. Пойдем в палатку. Я хочу...» Он вдохнул. «Хочу тебя выслушать. Хочу знать все о тебе и о Кариме». Она застыла, боязливо зыркнула на него. «Опять будешь называть шармутой?» «Алиса, иди в палатку». Она покорно зашагала, время от времени оглядываясь на него. Халиль шел следом. В палатке он встал у входа, широко расставив ноги и сложив руки на груди. «Рассказывай». Она, оказавшись в ловушке, обняла себя руками. «Что именно?» «Все. Я хочу знать все. Только не смей мне врать, иначе я почувствую это и скормлю тебя шакалом». Она сглотнула, отвела взгляд в сторону. «Мне было тяжело с тобой. Ты сначала меня изнасиловал, потом сделал своей женой, а я так и осталась одна в твоем огромном дворце. Твои жены ненавидели меня и шипели, словно змеи, стоило мне приблизиться. Я была одинока, мне хотелось домой, хотелось сбежать от тебя. А потом мы сдружились с Каримом. Не в том смысле, что ты думаешь, то есть... Ему я нравилась, и он говорил об этом, но я отвергала его. А потом он показал мне свой дом и познакомил с сестрой. Мне понравилось у них. Там было так спокойно, так уютно, словно я вернулась домой, в свой маленький мирок. В тот день, когда ты увидел наш поцелуй, я попросила Карима отвезти меня к его сестре. Но потом оказалось, что Надиры нет дома. А Карим... Он насильно поцеловал меня. В этот момент вошел ты. Я не предавала тебя. Я не спала с ним. И того поцелуя не хотела. Это все, Халиль. Больше мне нечего сказать в свое оправдание. А то, что сказал тебе Карим, это неправда. Между нами ничего не было. Халиль молча выслушал ее, подошел ближе, протянул руку и коснулся ее щеки. «Ты и сейчас хочешь сбежать от меня?» Алиса шумно сглотнула. «Хочу, но понимаю, что у меня не получится». Он резко рванул ее на себя, прижал к своему телу. «А я хочу тебя. Всегда, все время. Я верю тебе, Алиса. Мне хочется тебе верить». «Так хочется или веришь?» спросила шепотом, глядя на его губы. Халиль молча склонился, поцеловал ее. Ее губы были мягкими и приятными, немного суховатыми от жары, но все такими же приятными. «Знаешь, о чем я жалею каждый день? О том, что ты так и не родила мне ребенка, а я этого очень хотел бы. И сейчас хочу», —